Раньше еще можно было сказать, например, что вы жили в районах, временно оккупированных немцами, или были в партизанах. Но теперь такие варианты исключены. Остается плен. Плен и побег из этого плена. Обязательно побег, и причем групповой. Бежали 5, 6, 7 человек. В живых осталось трое. Вопрос, куда бежали, где скрывались, чем жили, что делали. Это надо серьезно обдумать. Фамилии пленных, бежавших из лагерей и погибших, вам дадут. Дадут также наименование лагеря. Не исключена возможность, что придется съездить и посмотреть этот лагерь, чтобы потом суметь рассказать о нем. Допустим, и другой вариант. До лагеря вас не довезли, вы сбежали по дороге. Такие факты имели место. Совсем недавно местные власти выловили 4 русских, бежавших с завода и скрывавшихся в лесах в течение 2 лет. Такой вариант тоже подходит. «Понятно», — кивнул головой Ожогин. «У меня вопрос», — заговорил молчавший до сих пор Андрей. «Пожалуйста. Радиотехника нам будет выдана?» «Ни в коем случае. Вы сами себя обеспечите техникой на месте, после окончательного упрочения своего положения. Вы убедились, что все это не так сложно, как кажется на первый взгляд». Беседа затянулась. Ожогин и Грязнов сделали из нее вывод, что Юргенс после ареста Маркварта чувствует себя непрочно, хотя и старается это тщательно скрыть. «Может получиться так, что мы будем предоставлены самим себе», — сказал Андрей по дороге домой. «Все возможно», — согласился Никита Родионович. «В панике могут забыть не только нас». «Ну что ж, не забудут, хорошо? Забудут еще лучше». В доме Вагнера никто не спал. Альфред Августович, Абих, Алим сидели в кабинете над картой. «Мы составили послужной список Моллера. Нате, любуйтесь». Вагнер протянул Ожогину исписанный листок бумаги. «Неточными могут быть лишь даты, а за все остальное ручаюсь головой». Это был страшный список жертв. Список коммунистов, антифашистов, преданных и загубленных Моллером. Вот коммунист, рабочий Саймер, по делу которого выступали всего лишь 2 свидетеля, полицейский и сам Моллер. Расклеивающим листовки Саймера видел только полицейский, а Моллер дал показания за плату. Вот адвокат Брандт. Он появился в городе перед войной и поселился в гостинице у Моллера. Брандт в свое время был активным бойцом интернациональной бригады в Испании. Как-то в кругу друзей Брандт сказал, что готов сражаться за Москву так же, как он сражался за Мадрид. На другой день его арестовали. Среди свидетелей был Моллер. Вот зубной врач, старик Лернер. В течение года он заменил Моллеру почти все гнилые зубы. Однажды доктор, между прочим, показал Моллеру портрет Тельмана, который он хранил несколько лет. Этой же ночью явились гестаповцы и арестовали доктора. Старик Лернер умер в тюрьме. Портной Келлер. У него была дочь Роза, жившая на нелегальном положении. Ее преследовали за участие в первомайской забастовке. Будучи заказчиком Келлера, Моллер под предлогом помощи Розе узнал у отца, где скрывается дочь, и выдал ее гестаповцам. Вслед за Розой арестовали и семью Келлера. В списке значилось 12 жертв. «Это лишь те факты, которые известны мне и друзьям», — сказал Вагнер, когда Ожогин прочел список. «А скольких мы еще не знаем?» Как видите, этот прилизанный и скользкий человек страшнее и опаснее любого гласного гестаповца. «С такой гадиной надо кончать», — сказал Ожогин. «И чем скорее, тем лучше», — поддержал его Гуго Абих. «Я прошу поручить это мне. У меня имеются некоторые соображения». Гуго пояснил. В организации состоит инвалид войны Пауль Рот. Он проживает на территории бездействующего кирпичного завода. Кроме Рота, на заводе нет никого. Гуго считает, что неплохо было бы заманить туда Моллера. Завод, находящийся на окраине города, самое удобное место для этого. «Ваш инвалид, надежный человек?» — поинтересовался Никита Родионович. «Вполне», — ответил Гуго. «Я тоже так считаю», — подтвердил Вагнер. Новый знакомый понравился Андрею. Идя сюда, на кирпичный завод, Грязнов предполагал увидеть старого солдата, безногого или безрукого, пасмурного и злого. Перед ним же стоял сравнительно молодой человек, не старше 35 лет. Андрей узнал, что Рот перенес очень трудную операцию после тяжелого ранения. «Ты понял, что от нас требуется?» — спросил Гуга. «Да тут и понимать нечего», — ответил Пауль. «Пойдемте, я покажу вам свое хозяйство», — предложил он гостям. Двускатные островерхие навесы, крытые черепицей, занимали площадь в несколько гектаров. На них и между ними лежал чистый нетронутый снег, поблескивавший в холодных лучах солнца. Под навесами чернела земля. Кое-где виднелись остатки кирпича сырца. Территория завода была обнесена глухой деревянной изгородью. «Что же вы охраняете?» — поинтересовался Андрей. «Завод». И Пауль объяснил. «Стоит ему только уйти, как на другой же день от навесов ничего не останется. Холодно, топлива нет». Андрей спросил, где лучше всего принять гостя. Пауль ответил, что это зависит от того, как они долго с ним собираются беседовать. Если разговор будет короткий, то подойдет барак, в котором жили летом рабочие. Если разговор затянется, то можно расположиться в комнате Пауля. «Тянуть-то особенно нечего», — сказал Андрей. Решили пригласить Моллера в барак. Это был длинный 50-метровый сарай, сколоченный из горбыля и кусков фанеры. Вдоль всех стен тянулись двухъярусные нары с остатками соломы. В конце барака стоял врытый ножками в землю 5-метровый стол из неотесанных досок и такие же скамьи. Барак имел одну дверь. Выслушав Гуго, Никита Родионович оделся. Надо было добраться до первого автомата и вызвать Моллера. Через несколько минут он уже был в аптеке, где находился телефон. Набрав номер, Ожогин услышал голос хозяина гостиницы. «Это вы, господин Моллер?» «Я». «Что случилось?» «Ничего особенного. Очень хочу вас видеть». «Ну что же, заходите ко мне». «Неудобно. Лучше вы». «Скажите, куда?» — прервал его Моллер. «Я приду». «Жду вас около аптеки, напротив трамвайной остановки». «Бегу». Никита Родионович отошел от аптеки и встретил Моллера в начале квартала. «Нужна ваша помощь», — не желая тратить времени на болтовню, начал Никита Родионович. «Вы знаете, где находится кирпичный завод?» «Знаю, конечно. А зачем он вам понадобился?» «Мне лично он не нужен. Там, на заводе, сейчас Грязнов и Резоматов, и их надо как можно быстрее предупредить, что туда скоро пожалует Гуго Абих». «Абих? На завод?» — мгновенно оживился Моллер. «Да-да». «Один? Не знаю. Наша задача и будет состоять в том, чтобы выяснить, один он туда пожалует или с кем-нибудь, и чем он будет там заниматься». «И вы хотите...» «Не говорите так громко», — оборвал его Никита Родионович и тихо произнес. «Нужно, чтобы мы немедленно, не теряя ни минуты, пошли на завод. Надо встретить моих ребят, предупредить их и выследить Абиха. Я подожду у входа на завод, а вы пройдете к ним. Согласны?» «Бежим. Понятно. Спасибо за сообщение». Глухими переулками они направились к заводу. Андрей, Алим и Пауль из окна сторожки прекрасно видели, как Моллер вошел в ворота и быстро по утоптанной снежной тропинке направился к конторе. Все трое вышли ему навстречу. Тяжело переводя дух от быстрой ходьбы, Моллер поманил к себе пальцем Грязнова, а когда тот приблизился к нему, сказал шепотом. «Сюда скоро придет Абих, и, возможно, не один. Господин Ожогин просил меня и вас понаблюдать за ним. Пойдемте, я покажу удобное для этой цели место». И Андрей зашагал к уже знакомому бараку. Моллер последовал за ним в припрыжку. За Моллером шел Алим, за ним Пауль. Пройдя весь барак, Андрей приблизился к столу и уселся на скамью. Уселись и остальные. Моллер еще не успел отдышаться и, вынув платок, обтирал им вспотевшее лицо. Все молчали. По договоренности, Пауль должен был занять место для наблюдения у ворот, но ему хотелось присутствовать при начале такого необычного разговора, и сейчас он с любопытством разглядывал гестаповского прихлебателя. «Много вам платит гестапо за ваши услуги?» — спросил, наконец, Андрей и достал из кармана листок бумаги. Тот удивленно посмотрел на юношу. «А вам?» — усмехнулся он. «Нам ничего не платят». «Мне платят, но нерегулярно и не всегда столько, сколько я хочу». «Но почему же вам?» «Хотя да, я упустил из виду. У вас, господин Юргенс, вы в более выгодном положении». «Не желаете ли вы поделиться своим опытом работы?» — вновь задал вопрос Андрей. «Опытом работы? Как понимать?» «Эти фамилии вам что-нибудь говорят?» — спросил Андрей и подал Моллеру список лиц, составленный Абихом и Вагнером. Хозяин гостиницы, не понимая еще, к чему клонится беседа, с любопытством посмотрел на листок. Он прочитал знакомые фамилии, и вдруг догадка обожгла его мозг. Откуда этот список? Кто мог сказать им фамилии лиц, за которыми он следил по поручению гестапо? Моллер вздрогнул и, уронив листок на стол, с недоумением посмотрел на Грязнова. «Кого еще можно внести в этот список?» — спросил Андрей. «Я ничего не понимаю», — пробормотал Моллер, пытаясь улыбнуться. Грязнов повторил вопрос. «А вам это для чего?» — сухо, не без злости, спросил гестаповец. «Если спрашиваем, значит, нужно». Моллер перевел взгляд на Алима и, встретившись с его взглядом, почувствовал неладное. Он сделал движение, пытаясь встать, но третий, неизвестный ему собеседник, грубо бросил. «Сиди на месте, гадина!» В глазах Моллера на мгновение вспыхнуло чувство страха. Расстегнув воротник пальто, он спросил. «Что вам от меня нужно?» «Я уже сказал», — ответил Андрей. «Кого еще вы предали гестапо?» Моллер молчал, нахмурив лоб и закусив нижнюю губу. Грязнов вынул пистолет. Гестаповец рванулся с места, ударился о стену барака и, закрыв лицо руками, застыл на месте. «Я буду считать до 10», — сказал Андрей. «За это время вы должны назвать фамилии своих жертв, а мы их запишем. Не пожелаете вспомнить — ваше дело». Моллер отнял от лица руки и увидел, что у Алима тоже появился пистолет. «Начинаем», — произнес Андрей. «Раз, два, три, четыре». Когда он дошел до 5, Моллер заплетающимся языком произнес. «Глейзер». Андрей занес фамилию в список. «Кто он был?» Моллер рассказал, что Глейзер — вагоновожатый трамвая, сочувствовал коммунистам, был арестован в начале 43-го года. «Дальше», — продолжал Андрей. Мейер, Роберт Мейер». Пауль направился к выходу из барака. В окно было видно, как он зашел в сторожку, появился оттуда с мелкокалиберной винтовкой и, преспокойно дымя сигаретой, зашагал к воротам. Грязнов, спрятав пистолет в карман, записывал все новые и новые фамилии, которые называл Моллер. Их набралось уже 8, когда провокатор смолк. «Все?» — спросил Андрей. «Все. Больше не было». «Хватит и этого. Теперь напишите вот здесь внизу, что все перечисленные выше лица преданы вами в руки гестапо, и подпишитесь». Предатель опустился на четвереньки. Его трясла лихорадка. «Считаю до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, начал Андрей. Моллер потянулся к карандашу, взял его дрожащей рукой и подписался. «Вот и отлично», — сказал Грязнов, укладывая бумажку в карман. «Свой приговор вы подписали. Теперь мы позаботимся, чтобы этот страшный список больше не увеличился». Моллер съежился. Сейчас он походил на маленького, обреченного на гибель злобного хищника. Вдруг он вскочил с места и побежал в конец барака. Забыв о пистолете, рукоятку которого он машинально сжимал в руке, Алим бросился вслед за гестаповцем. Моллер с несвойственной его возрасту быстротой добежал до кипятильника, вскарабкался на него, сбросил с себя пальто и выскочил в разбитое окно. Раздался запоздалый выстрел. «Убежит! Убежит, сволочь!» — крикнул Алим и быстро вскочил на кипятильник. Андрей побежал по бараку к выходу, чтобы перерезать пути отхода Моллеру. И Алим, выбравшийся на крышу, и Андрей отлично видели, как Моллер бежал, размахивая руками. Но не к воротам, а к пролому в дощатом заборе, до которого было значительно ближе. «Уйдет!» — мелькнула тревожная мысль в голове у Грязнова. осталось метров 30, не больше. В это время донесся едва слышный звук, похожий на треск сломанной деревянной жердочки. Моллер упал вниз лицом, а из-за ближнего навеса показался Пауль Рот. Прогремел еще один выстрел. «Готов, гестаповский недоносок!» «А вы тоже хороши, ребята!» — заметил Пауль. «Чуть не упустили эту гадину!» И он покачал головой. В конце февраля Доллингер передал Ожогину приказание Юргенса сдать радиостанцию. Без радиостанции связь с Большой Землей должна была прекратиться, и друзья решили затянуть сдачу под предлогом, что еще недостаточно освоили некоторые детали. Никита Родионович обратился к Доллингеру. Тот пожал плечами. Он не имел права отменять приказание Юргенса. «А если мы сами его попросим?» «Едва ли из этого что-нибудь получится», — ответил Доллингер. «Господин Юргенс не любит отменять свои приказания». «Но мы рискнем», — сказал Никита Родионович и подошел к телефону. «Не советую», — остановил Доллингер и положил руку на телефонный аппарат. Он пояснил, что через несколько дней должен покинуть город и обязан захватить с собой всю радиотехнику. Оставлять ее здесь, не зная заранее, вернется ли вновь сюда или нет, он не имел права. «А как же мы?» — спросил Никита Родионович. «А что вас беспокоит?» — поинтересовался Доллингер. «Как и с кем мы будем поддерживать связь?» «Непосредственно с господином Юргенсом. Сегодня вечером вы должны быть у него, а рацию прошу доставить мне завтра утром». День был необыкновенно яркий и солнечный. Он предвещал скорую весну. Ожогин и Грязнов вышли на площадь. Здесь, как всегда, было людно и шумно. Около хлебного магазина толпились горожане. Двери еще были закрыты, несмотря на то, что время торговли давно наступило. Полицейские держались на почтительном расстоянии, явно побаиваясь голодных людей. Горожане, особенно женщины, стучали в двери и стены магазина, угрожая сорвать запоры. Неожиданно послышался далекий рокот самолета. Все замерли, устремив глаза на восток, а потом бросились в рассыпную. Площадь опустела. У магазина остался лишь один пожилой, широкий в кости, сутулый немец в обветшалом коротком пальто. Он сокрушенно покачал головой вслед убегающим и, увидев Ожогина и Грязнова, попросил закурить. Никита Родионович, вынув пачку сигарет, протянул ее незнакомцу. «Какое богатство!» — сказал тот, осторожно вынимая сигарету. «А я вчера по табачному талону получил на 3 дня 6 штук». Лицо немца внушало симпатию, и Ожогин предложил ему всю пачку. «Да вы что?» — удивился тот. «Мне нечем расплачиваться за нее. Я не настолько богат». «Берите. У нас еще есть. Мы не торговцы». «Я очень благодарен вам. Вы далеко идете? Разрешите мне вас проводить?» Получив согласие, незнакомец зашагал рядом. На площадь с улиц, переулков, из подворотен вновь стекался народ. Вызвавший панику самолет оказался немецким. По дороге разговорились. Немец смело высказывал недовольство гитлеровским режимом. Грязнов и Ожогин, боясь подвоха, слушали его молча. Случай с Моллером лишний раз напомнил о том, что держаться следует очень осторожно. «Я никогда не думал, — говорил незнакомец, — что среди нас так много трусов и паникеров. Теперь, когда война пришла сюда, стыдно смотреть. Тысячи людей, я имею в виду мужчин, которые могут быть солдатами, все ночи напролет просиживают в подвалах, бункерах, бомбоубежищах, боятся бомб». Он покачал головой. «А как же русские? Я месяц назад вернулся с фронта. У меня 9 ранений. Я видел русские города, от которых ничего не осталось, но в которых люди продолжали жить». Немец долго говорил о России, Польше, Чехословакии, где ему довелось побывать. Его особенно удручали разрушения и бедствия, постигшие население во время войны. «Нации! Нации! Будь они прокляты!» — выругался старый солдат. Ожогин и Грязнов настороженно переглянулись, что не укрылось от внимания их спутника. «Что, ребята, боитесь?» — он криво усмехнулся. «А я вот перестал бояться. Плевать на все хочу. Моя фамилия Густ, Иоахим Густ. Может быть, еще увидимся. «Благодарю за сигареты. Мне сюда». Он свернул налево в узкую улочку и, не оглядываясь, удалился. «Интересный человек», — проговорил Грязнов. «Я-то вначале грешным делом подумал уж, не очередной ли соглядатай гестапо». «Я тоже», — сказал Ожогин. «Но мы, кажется, ошиблись. Таких, как он, найдутся, пожалуй, сотни и тысячи. Но вот так ходят поодиночке, брюзжат, негодуют». Ожогин смолк, прошел несколько шагов, а потом вздохнул. «Какая досада, что приходится сдавать рацию».